Адам сделал все, что мог, и даже больше. Намного больше. Он ухитрился остановить паникующих солдат и собрать почти сотню штыков, успокоил, приободрил и организовал стремительный рывок в гараж. Лично возглавил отчаянный бой с высадившимися на поляну парашютистами, в ходе которого ушерцы отбили 6 бронетягов и перешли в атаку, загнав землероек в лес, обстреляв напоследок из гатасов. При этом кратковременный успех не вскружил Сантера голову. Он понимал, что должен вырваться из тесной поляны гаража на оперативный простор, и повел небольшую колонну из бёллеров и ядратов к дороге. Взять любимые азунды не получилось. Цистерны, согласно инструкции, были пусты, а тратить время на заправку их фоговой смесью никто не собирался. «Радист, устойчивой связи нет. Чтоб тебя трижды в левый борт!» Маломощная радиостанция ядрата не дотягивалась не то что до Фадикура, но даже до штаба Оссорской дивизии. 27-й отряд тоже никто не вызывал, однако из творящегося в эфире бедлама происходящее вырисовывалось достаточно четко. И совсем не радовало. «Вепри, идите на север, там еще остались волосатики. Бомбардировщики будут через 20 минут. У меня 300 пленных!» «Подтверждаю гибель доминатора!» «Землеройки! Повсюду проклятые землеройки! Откуда? Как? Почему не боятся ответного удара? Что происходит? Разгром?» На несколько мгновений Адам почувствовал себя маленьким, брошенным всеми мальчиком, застрявшим в переполненном волками лесу. На несколько мгновений он перестал быть офицером, забыл, что на него смотрят и в него верят. Растерялся настолько, что на глазах выступили слезы. На несколько мгновений Сантера поддался страху, и лишь спасительная мысль «Аксель» не позволила ему свалиться в панику. Что бы сказал ирсиец, увидев в командирском кресле такую тряпку? И сказал бы он хоть что-нибудь, скорее скривил бы губы в презрительной усмешке и отвернулся. Крачин знал, как следует поступать в сложных ситуациях. Крачин погибал сейчас где-то в расположении своего полка, и Адаму стало стыдно. Не глядя, Сантера протянул руку, вытащил запасную карту, их полагалось иметь командиром всех бронетягов, развернул ее, но изучить не успел. «Землеройки!» Джабрасы пришли с запада, ударили на ходу, первым же залпом снеся башню головному бёллеру. А следующим стал командирский ядрат. Врезавшиеся в него снаряды остановили машину и выбили из Сантера сознание. Фадикур горит, но все еще стреляет. После бомбежек и артиллерийского огня с цепелей, после десанта с воздуха и озера, после боя, после того, как на окраине появились первые джабрасы, подошедшие бронебригады, Фадикур продолжает стрелять. Запертые ушерцы не думают о чести или достоинстве, о гордости за флаг или государство, не знают, что делать, но не хотят сдаваться. И это нежелание заставляет их биться насмерть. Очаг сопротивления здесь, попытка прорыва там, нападение, внезапные перестрелки. Кто-то поднимает руки, не выдержав кошмара давно проигранного боя, но остальные слишком злы. Фадикур стреляет. Планов сражения нет, идут разрозненные схватки, которые выигрывают более организованные парашютисты. И у приотцев есть четкая цель — убить всех захватчиков, и они стараются. «Большая группа в здании порта», — сообщает якорь. «Молодого выслали разведать обстановку, и, кажется, выслали вовремя. Не меньше роты, при пулеметах». «Дагомара там», — уверенно произносит Грик, и кашляет. Ветер изменился, и черный дым больше не лезет вверх, превращаясь в черные тучи. Теперь он шныряет по городу. «Нужно спешить», — торопливо добавляет якорь. «Местные подогнали бронетяг». «Какой еще бронетяг?» Когда Арнелла добегает до заднего двора, приотцы как раз заканчивают подготовку. Трофейный доннер нацелен на порт. На его броне не менее 20 парашютистов, а их командир, майор, если верить нашивкам, дает последние инструкции панцирникам. «Сначала заткните пулеметы, бейте из пушки, не стесняйтесь, потом полный вперед, а на ходу еще выстрел». «Нет!» — рявкает Грик. «Я запрещаю!» «Что?» Настроение у приотцев приподнятое, но неблагодушное. Вокруг все еще кипит сражение. Операция не завершена, поэтому майор звереет моментально. «Пошла отсюда, намуль! Манявка гидратная!» «С этого момента захватом порта командую я!» — рычит в ответ Арнелла. «Понял? И пат и суслик!» Колотушка бычится, копатель якори соленые растеряны, а умный Хайнц мягко берет Арнеллу за плечо. Командир, приданный Грик роты, бочком приближается к коллеге и что-то шепчет на ухо. Майор багровеет. В здании находятся высшие ушерские офицеры. Примирительным тоном произносит Арнелла. Прикосновение Хайнца приводит ее в чувство, помогает понять, что она перегнула палку. Их нужно взять живыми. «Вот уж не думала, что погибну в зачуханном приотском городишке», — вздохнула Кира. «А какие были планы?» — усмехнулся Драмар. «Жить вечно. Может, еще получится?» «Не в этой жизни. Откуда такой пессимизм?» И услышал в ответ смех. Не очень веселый, но все-таки смех, который показал, что Кира не пала духом. Последние полчаса стало легче. В подвале обнаружился арсенал караульной службы порта, и несколько ящиков с патронами изрядно подняли ушерцам настроение. Теперь все верят, что продержатся до появления подмоги, и стараются не думать о нависших над городом цепелях, о том, что в любой момент землеройки могут расковырять здание 80-миллиметровыми снарядами, похоронив защитников под обломками. Идет война, и нет смысла думать о том, чего не случилось. «Не нравится мне эта тишина». Накорда осторожно высовывается, быстро оглядывает двор, машинально отмечая, что три тела, оставшиеся после последней атаки, приотцы так и не утащили, и вновь укрывается за подоконником. Почему они притихли? И почему не уходят? Девушка продолжает считать, что приотцы совершили удалой рейд на Фадикур и должны вот-вот отступить, и удивляется, что этого до сих пор не произошло. «Думаешь, землеройки пришли надолго?» «Ты мне скажи», — предлагает Кира. «Что?» «Ты был заместителем командующего по разведке. Ты должен был все знать». Окно они удерживали вдвоем, до ближайших ушерцев метров 5. Поэтому девушка может говорить без стеснения, но не громко. «Драмар, как ты мог проспать наступление?» Накорда вздрагивает. До сих пор он не особенно задумывался над происходящим. Некогда было, и только сейчас сообразил, что помимо Киры с него спросят многие. Кто-то должен ответить за разгром, за потерю Фадикура и воздушного флота, и первые в списке — командующий и начальник разведки. Голова, ее глаза и уши. «Селтих меня обманул», — тихо произносит Драмар. «Я не обращал внимания на те части, которые он концентрировал вдали от линии фронта. Я не понимал, что Селтих воспользуется нашим же приемом — ночной марш и бой. А десант? Цепели, аэропланы?» «Их я не видел. Они прятались очень далеко». Пауза. «Проспал я только катера. То есть все наши паравинги?» — жестко уточнила девушка. Накорда дергается, словно от удара, хочет ответить резко, но сдерживается и едва слышно подтверждает. «Да, Кира, я проспал наши паравинги». Ответить девушка не успевает. Тяжеленный доннер с отвернутой назад башней выбивает задние ворота, вихрем преодолевает двор и могучим ударом сносит изрядную часть стены, а следом в здание врываются приотские стрелки. Последняя надежда — катер. К берегу подошли не только большие яхты и прогулочные пароходики с десантом, но и необычные паровые катера, экипаж которых решил принять участие в избиении ушерцев и, возможно, грабеже. Вдоль всего Фадикурского берега растянулась гирлянда пришвартовавшихся посудин. Захватить одну, уйти далеко в Аласор, повернуть, высадиться на западном побережье озера и оттуда продолжить путешествие к Ленигарту — таков был план Дердагентура. Помпилио торопился в столицу, Вот и гнал свой тающий отряд к озеру, к катерам, а сам бежал впереди, приказав себе забыть о боли в ноге. Бежал почти непрерывно, стреляя и почти постоянно попадая в цель. Выстрел за выстрелом в цель, что вызывало у бегущих следом приотцев благоговейное восхищение. Ему был нужен катер, и Помпилио запрещал себе думать о том, что одной винтовкой дивизию приотцев не перебить. Впрочем, зачем дивизию? Чтобы прорваться к берегу, достаточно сотни трупов, наверное. И он бежал, стремительно добирая до сотни и мечтая не потерять сознание от дикой боли в ноге. А следом бежали ушерцы, которые вдруг поверили, что лысый их выведет. Несмотря на пулеметный огонь, немыслимое количество землероек и аэропланы над головой, несмотря на разгром, выведет всем расчетам назло. Им почти удалось. Они прорвались, оказались западнее главного пирса, там, где уже не осталось ни десантников, ни парашютистов, лишь покачивались у берега катера, охраняемые немногочисленными часовыми. Потеряли еще троих, когда с одной из посудин врезал пулемет, счастливо взвыли, когда Помпилио снял стрелка с одного выстрела, прибавили, с вожделением глядя, на такие близкие катера и... И лишь разрыв авиационной бомбы смог остановить этот бешеный прорыв. Помпилио взлетел, перебирая ногами так, словно преодолевая невидимый холм, перевернулся в воздухе, рухнул на землю и покатился вперед к призывно покачивающимся катерам, к своей последней надежде добраться до Ленигарда. Покатился, что-то крича, но уже ничего не помня. А осколки секли тех, кто бежал следом. Они хлопали. Никогда до сих пор на кордоне не воевали по-настоящему наотмашь с фронтами и стремительными операциями, с тысячами штыков, аэропланами, паравингами, бронетягами и цепелями. Никогда не ставили грандиозных спектаклей военного искусства со столь величественным финалом. Офицеры не знали, как правильно приветствовать гениального военачальника, а потому хлопали ему, как неповторимому артисту. И с обожанием смотрели на его напомаженные волосы, франтовские усики и опереточный мундир, и на самодовольную улыбку. Восхищенно смотрели на пухленького командующего, хлопали, но молниеносно остановились, стоило Ере небрежно махнуть рукой. Нижние чины и штаб-офицеры, адъютанты, вестовые, связисты, охранники — все затаили дыхание, не сводя глаз замершего в картинной позе генерала. Они ждали. А Селтих извлек из кармана крупные часы, щелкнул крышкой, сыграла короткая мелодия, с улыбкой посмотрел на циферблат и громко произнес: «Полдень». Театральная пауза. «Ушерской армии больше не существует!» Приотцы издали радостный, но резкий, почти животный вопль и удостоились еще одного взмаха. «Не увлекайтесь!» — строго произнес Ере. «Ушерцы еще сильны. В это наступление мы Унигард не захватим, не очистим приоту от захватчиков, но мы сделали главное — загарпунили проклятых жлунов. Да, сегодня Ушер проиграл войну».